исходя из громкости мероприятия, следует в скором ожидать разгона. Простите, вы абсолютно не актуальны. Дрожа под тяжестью дней. Небесный пост пасет облака. Город стреляет в ночь дробью огней. Но ночь сильней, ее власть велика. Но тем, кто ложится спать, спокойно во сна. И это не мы. Спокойная ночь. Тем, кто ложится спать, спокойно во сна. Спокойная ночь. Я взял это время, и вот это время пришло. Те, кто молчал, это мы. Перестали молчать. Это мы. Тем, кому нечего ждать, садятся в седло. Или еще куда? Или куда в городе? Их не догнать. Уже не догнать. А тем, кто ложится спать, спокойного сна. Спокойная ночь. Но тем, кто ложится спать, спокойного сна.